Глава 41. В салоне повисла пауза, даже слегка затянувшаяся, я бы сказала. Честно говоря, не ожидала столь откровенное признание из уст Давида, поэтому опешила. Просто дара речи лишилась на какое-то время. Передо мной точно монстр, которого так боится Марк, хоть и хорохорится перед своими дружками. Понятное дело, надо авторитет поддерживать, только со стороны это выглядит глупо и слишком наивно. Тупые понты, но ведь парни ведутся. И действительно верят, что их главарь крут. Ага, разве что с яйцом сравнить, которое круче. И обязательно разорвет монстра, дайте только возможность. Но разве что в мечтах, и то под большим вопросом. «Давид?» Я первая ожила, на что услышала в ответ смешок. «Продолжай». Мужчина так и не повернулся в мою сторону, глядя на дорогу и уверенно ведя автомобиль по оживленному проспекту. Начало мне уже нравится. «Ты говорил», — произнесла на выдохе и мысленно взвешивая все «за» и «против», именно сейчас начать тот откровенный разговор, который мучает. «У меня еще будет время. Это аргумент против. Лучше сразу в лоб и узнать всю правду. Но это вроде как «за». Настроение у мужчины хорошее, невооруженным глазом видно, что доволен. Сомневаюсь, конечно, что именем из моих уст, но рожа так и светится, как гирлянда на новогодней елке. Рискнуть или все-таки не стоит злоупотреблять? Как же сложно сделать выбор, кто бы только знал. «Чего молчишь, красавица?» Давид прервал мой мысленный диалог с самой собой, снова вгоняя меня в какой-то непонятный ступор. Еще и комплимент прилетел, ведь не просто так он это сказал. Но он вообще никогда слов на ветер не бросает. Такое чувство, что каждое слово продумывает, прежде чем произнести. И отвечает, ведь мужик настоящий, а не подобие какое-то вроде Марка. «Ох, и втюрилась ты, дорогая», — пропел мой внутренний голос, а я в ответ мысленно ответила. «Тогда не стоит рисковать». Правду боюсь услышать. Очередной жалости теперь от Давида я просто не перенесу. «Бедная девочка, как же дальше-то жить будет? Вот же не повезло бедняжке. И так уже полгода». В основном в спину, но все равно долетает. Выть хочется от бессилия, все рты заткнуть. А также громко заорать: «Не надо меня жалеть! Я справлюсь обязательно, не сдамся. Наверное, по-другому просто не могу. Только сейчас почему-то пасую». «Ну я к черту эту правду!» Мысленно фыркаю, а вслух довольно резко произношу. «А куда мы едем?» «К демону», — с небольшим пафосом произносит Давид, а я чуть ли не вжимаюсь в сиденье. «В ад?» — тихонечко интересуюсь, приподнимая обе брови вверх. Почему-то второй раз из уст мужчины это звучит не так зловеще, но все равно ассоциации одна другой краше. Злобное чудовище с когтями и шерстью в разные стороны. «Господи, куда я попала?» «Да расслабься ты», — Давид усмехается и дотрагивается до моей коленки, легонько ее сжимая. «Демьян его зовут, хороший парень», — произносит на одном дыхании, только вот руку так не убирает. «Вроде как самый главный в нашей шайке-лейке». «Час от часу не легче. Оказывается, еще и самый главный у них есть. А как же другой, как его там? Бес, точно». Девочки рассказывали, что вроде он самый крутой здесь. Давид — начальник безопасности, но сейчас управляет мотелем. Чем еще занимается, фиг разберешь, но бабок у него немерено. Мне, конечно, плевать на банковский счет монстра, только вот девочек именно деньги и привлекают. Ну а что, каждому свое. Не в деньгах же счастье. И даже не в их количестве, как думают некоторые. А бес тогда кто? Задаю я вполне закономерный вопрос, чтобы хоть немного разобраться в этой непонятной иерархии нечисти, как Давид хмурится. «Погоди-ка», — останавливается у обочины возле въезда во двор, пропуская скорую помощь. «Это что за хрень?» «Ты думаешь, сейчас узнаем». Давид заезжает во двор элитной многоэтажки, паркуется на одном из свободных мест и выходит из автомобиля. «Сейчас не до галантности, так что я вылезаю следом. Неудобно в этом узком платье, но я справляюсь со столь сложной задачей. Одергиваю, так как попа уже наполовину видна, и следую за мужчиной к среднему подъезду. Что-то и мне тревожно. Неужели скорая забрала этого демона? Надеюсь, все в порядке, иначе... Ну, наконец-то! Дверь открывает чудовище. Мать моя женщина, я сейчас точно свалюсь в обморок. Черные волосы, борода, как у самого настоящего демона, еще и руки в непонятных тату. И это, по мнению моего спутника, хороший парень. Да от одного его вида сознание потерять хочется или сбежать отсюда подальше, лишь бы не встречаться с ним никогда. «Бес, что случилось?» Давид пожимает руку чудищу, а я мысленно стану. Ошиблась, но все равно сути это не меняет. На беса, кстати, сильнее похож. У меня уже коленки подкашиваются. Желание резко рвануть вниз по ступенькам, игнорируя лифт, растет со скоростью света. Один небольшой шаг назад, второй. Машу забрала скорая с открытым приступом аппендицита, выдает бес на одном дыхании. Демон поехал с ней, а я вот. Кивает головой в сторону, а у меня глаза лезут из орбит. Только сейчас замечаю на руке мужчины маленькую девочку, кстати, которая совсем его не боится. Смеется, играя золотой цепью, висящей на шее чудовище, а также громко произносит, обращая наше внимание. «Бесь!» «А я при чем?» Давид, походу, как и я, в замешательстве, причем полным и необъяснимым. «Маша, демон, скорая!» Я, конечно же, сочувствую, только с Давидом солидарно. Мы-то тут при чем? А при том, что у звереныша Арина на сохранении, а у меня дома орущий монстрик. В этом месте бес даже усмехается. А также две встречи и куча геморроя в перспективе. Но я... Давид разводит руками в разные стороны, однако чудовище его перебивает. А ты сегодня за няньку. Вроде как снова улыбается, только уж больно на скал зверя похож. Еще и с помощницей. В этом месте обращает свое драгоценное внимание на мою скромную персону. «Здрасте!» — кивает и вроде как снова улыбается. Только вот мне все происходящее не нравится. От слова «совсем». Но кто же меня спрашивать-то будет? Без в два шага пересекает расстояние между нами, всовывает мне в руки малышку, а я от еще большего непонимания происходящего даже пошевелиться не могу. Правда, девочку держу крепко, но все равно вместе с ней поворачиваюсь в сторону удаляющегося беса. «Ты офигел!» — орет Давид, но чудовище делает нам ручкой, произнося со смешком. «До вечера, Натаныч, ты уж не подведи!» стонет мой спутник и переводит взгляд на меня. А я на него. Влипли.